вырубят ток. Слушай сюда, братуха, а что если завтра вдруг, что если завтра вдруг вырубят ток? Солнышко за горизонт опять закатится. Катится, катится, катится, катится, катится. Солнышко за горизонт опять закатится. И мы с тобой, кажется, в вавилонской заднице. Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой в вавилонской заднице. Что если завтра вдруг?